Сегодняшняя лекция посвящена либерализму в международных отношениях. Философские предпосылки, антропологические предпосылки либерализма в международных отношениях мы уже с вами рассматривали. Речь идет о построении теории международных отношений на основании антропологического оптимизма. Мы видели различия между идеями Локка и Канта. В одном случае человек рассматривался как существо, которое подлежит усовершенствованию. Это у Локка как чистая доска и в благоприятных обстоятельствах, в хорошем обществе. Человека можно исправить и задать ему социальные паттерны такого благого, позитивного поведения, считает Локк. А Кант считает, что рациональность человеческой природы уже и есть гарантия благости человека, потому что именно с рассудком он связывает понятие нравственности и морали, с практическим разумом. Соответственно, в основе подхода либерализма в международных отношениях лежит антропологический оптимизм. Что это значит? Это значит, что человек по природе своей добр, благ и разумен. И, соответственно, предоставленный сам себе, если говорить у Канта, или получив хорошее образование и хорошее воспитание, если говорить о Локке, такой человек, будучи предоставленный самому себе, создаст рациональное, бесконфликтное, мирное, гуманное, процветающее общество. Вот эта предпосылка о благоприятной, благой природе и разумной человека лежит в основе либеральной теории международных отношений. Все на этом построено. Но дальше, поскольку на практике такое утверждение о благой и доброй природе человека сплошь и рядом наталкивается на то, что мы встречаемся с примерами того, что человек ведет себя прямо противоположным образом по сравнению с этим замечательным идеалом, соответственно, возникает идея, что история сама по себе есть движение человека к человеку, к тому, чтобы стать полноценно самим собой. То есть вводится понятие истории, которое необходимо для того, чтобы мы поняли логику либерализма. То есть человек хорош не только сам по себе, а он сам есть движение к самому себе через историю. То есть человек не полностью уже как готовое благополучное существо есть сам по себе, но он движется к тому, чтобы стать самим собой. При этом, смотрите, например, у Руссо это выражено так, в концепции доброго дикаря, что природа человеческая благая, но когда человек входит в историю, она начинает неким образом портится существенно, и поэтому движение истории – это возврат человека к самому себе, но только диалектическим образом через самосовершенствование. То есть вхождение в историю само по себе есть вхождение в диалектический процесс возврата человека к своему благому состоянию, если брать Руссо, или совершенствование и становление человека все более и более рациональным через воспитание, если брать идеологию просвещения, предельно ясная и емко выраженная у Локка, либо движение человека к своей разумности сквозь историю у Канта. То есть человек, рациональное существо, движется к тому, чтобы вступить в полноту своей рациональности. Отсюда возникает целый спектр воззрений философских, которые предопределяют сущность либерализма. Либерализм не мыслим без идеи прогресса. Прогресс составляет сущность либерального подхода. И смысл этого прогресса – это движение человека к самому себе. Это вот первый момент. Соответственно, возникает представление о том, что исторический процесс движется от минуса к плюсу, настоящее снимает прошлое, а будущее снимет настоящее. Отсюда возникает идея приращения, которая лежит в основе этого антропологического оптимизма. То есть человек развивается, человек совершенствуется, человек движется к самому себе, Человек накапливает свои знания, человек усовершенствует свое постижение мира и становится с каждым этапом все лучше и лучше. Это означает определенный дискаунт предшествующего этапа, потому что снятие по-гегелевски «Aufhebung», снятие предшествующих состояний, то есть каждое последующее состояние общества является более совершенным, чем предыдущее, с этой точки зрения, потому что человек движется к самому себе, к полноте своей положительной благой природы. Поэтому существует понятие, как фундаментально исторического прогресса. Общество развивается линейно, общество развивается от плохого к хорошему, общество развивается по вертикали, и, соответственно, во всех сферах существуют зоны приращения. Что такое приращение? Это накапливание дополнительных материалов. Ну, например, приращение знаний. Отсюда возникает идея прогресса наук. Каждая наука своими методами совершенствуясь, увеличивает объем знаний, с которыми она оперирует. Человеческое общество накапливает опыт своего исторического бытия, который становится все более и более богатым, все более и более полным, все более и более близким к той полноте рациональных возможностей, которые человек приобретает в собственность. Общество становится все более и более человечным, гуманным, поскольку всякие опосредующие инстанции между человеком и его природой перестают быть нужными, преодолеваются в таком смысле и государства, и религии, и любые формы тех поддерживающих институтов, которые имели исторический смысл по мере пути человека к самому себе. Увеличивается совокупное богатство, и либералы на этом настаивают, что увеличивается совокупность богатств мира, человечество производит все больше и больше полезных и нужных вещей, совершенствуются производственные технологии, совершенствуется техника, и существует рост. Понятие роста является осевой моделью либерализма. То есть можно сказать так, что в основе либеральной идеи лежит идея plus some gain, то есть игры с положительной суммой. То есть в ходе исторического процесса происходит движение к плюсу. И здесь возникает идея постепенно, если мы продлим эту идею, идея бесконечного роста. Роста, который и есть движение человека к бесконечности собственной природы. Человек двигается к самому себе, количество товаров и продуктов и технологий растет, человек передвигается все быстрее и так до бесконечности. Человек создает все больше и больше и так до бесконечности. Человек совершенствуется и так до бесконечности. И отсюда возникает идея роста. Либерализм – это понятие роста. Либерализм – это понятие прогресса. Либерализм – это понятие модернизации. Это важнейший момент. Вообще термин «модернизация», который мы часто используем, преотносится принципиально к либеральной модели понимания мира. Почему значение модернизации, почему она окрашена позитивно? Потому что каждая новая, более современная, модерн это современный, лучше, чем предыдущая. Причем заведомо лучше, каждая более современная, заведомо лучше каждая, чем каждая предшествующая. Это своего рода догма, вытекающая из прогрессизма, из либерального антропологического оптимизма. Поэтому все эти комплексы идей теснейшим образом связаны. Потому что если либералам обратить внимание, вот кто-то противопоставит, скажет, смотрите, но ведь люди не так хороши, как вы их описываете. Они это примут, скажут, не хороши, но были еще хуже, поэтому а завтра будут еще лучше. И здесь возникает идея времени как позитивного, качественного. Время само по себе есть plus some gain. То есть время как таковое... Есть процесс исторический, не время просто такое, физическое, а время истории, время человеческое, время социальное, время культурное. Есть процесс совершенствование. Отсюда безусловность императива модернизации. Вот когда мы говорим слышим слово модернизация и согласно киваем, открыв рот, означает, что мы разделяем вместе с этим вот всю совокупность философских предпосылок, основанных на антропологическом оптимизме. То есть само по себе представление о времени может быть иным. Физическое время не является временем прогресса. Ну, какая разница, как падает камень, с какой скоростью. Это не значит, что он всегда летит к чему-то лучшему. Камень летит к более тяжелому, к более по закону гравитации. А вот человеческое общество двигается не по закону гравитации, а наоборот, как бы в негантропическом ключе, приращивая знания, увеличивая количество богатств и совершенствуя свою собственную природу. Это принципиальный момент. Таким образом, понятие модернизации становится по умолчанию позитивным только в том случае, если мы согласны с этой идеей социального прогресса. Потому что есть, как вы понимаете, и другие теории исторического времени. Есть циклическая теория, например, относительно того, что время развивается по спирали и с переменными успехами, существуют подъемы и упадки. Например, социолог Петерим Сорокин является классическим представителем этой циклической версии развития общества, которая двигается по трем типам. Идеационный, то есть радикально духовный тип общества, дальше смягченный идеалистический в его терминологии, и, наконец, чувственный. А потом снова идеационный, потому что, когда человечество погружается в материю, потом на смену приходят ультраспиритуалистские версии. И вот, то есть, можно сказать так, что существуют также другие представления об историческом времени, и, в частности, в реализме речь идет о неком постоянстве человеческого состояния. Прогресс может быть в отдельных вопросах, считают реалисты, в других вопросах может быть и регресс, но человечество приблизительно постоянно. Религиозные, крайне консервативные модели, тоже социальные, социологические, исторические, рассматривают историю как регресс, как упадок и отчуждение. Движение от золотого века к железному, как у Гесиода, или движение от рая к апокалипсису и аду, как рассматривает, например, христианская традиция и в значительной степени индусская традиция, когда каждый последующий цикл ухудшается от золотой сатья-юги к крита-юге в индуизме. То есть, при том, что мы все находимся в либеральной парадигме и считаем, что история, прогресс, модернизация – это само собой разумеющиеся ценности, стоит заглянуть в устройство этой схемы на уровне операционной системы, в которых мы действуем, все окажется более проблематичным. То есть, если мы согласны с такой антропологической моделью, то действительно история есть прогресс. Если мы исходим из другого понимания антропологии, например, свойственного Гоббсу, то история более-менее перманентна и постоянна, или циклична, но история может еще рассматриваться как регресс. Вот видите, из само собой разумеющегося такого кивания при слове «модернизацию» мы пришли к необходимости подумать. Хотя, казалось бы, когда мы слышим слово «модернизация», рука тянется, мы говорим, за, конечно, ну это же очевидно. Потому что что очевидно? Что прогресс лучше, чем не прогресс. Что развитие лучше, чем не развитие. И конечно, движение вперед лучше, чем топтание на место. Это совсем не так. Это совсем не очевидно. Для того, чтобы сделать такой вывод, необходимо заглянуть в основание, в такую причинно-следственную цепочку связей в предпосылке и так далее. И здесь мы увидим огромную альтернативность, что люди согласны с Кантом и Локом, конечно, будут относиться к модернизации именно положительно, и это совершенно полное право людей, разделяющих эти антропологические оптимистические предпосылки, но вполне можно допустить, что есть и другие взгляды на эту проблему, именно исходящие из совершенно базово отличных философских установок, антропологических, онтологических, исторических и так далее. Но это просто к тому, чтобы показать, что либерализм, который мы сейчас будем разбирать в международных отношениях, это одна из версий рассмотрения международных отношений, которая исходит из философской позиции, очень распространенной, ставшей почти эвидентной, то есть самоочевидной в само собой разумеющееся в наше время, потому что либерализм является доминирующей идеологией, но отнюдь не безальтернативной. И альтернативу либерализму можно видеть не только в крайних формах консерватизма и религиозной мысли, которые видят прямо противоположным образом, но и, например, в такой умеренной версии, просто как убежденность в том, что человек особенно не меняется, то есть в реализме. И вот реализм, в отличие от консерватизма религиозного, который все-таки вынесен в нашем обществе за скобки, реализм как раз отнюдь не является такой дискредитировавшей себя философией. Наоборот, на нем много строится. Но сейчас мы будем говорить не о реализме, а именно о либерализме. Итак, в международных отношениях либерализм проявляется в следующем. Основные его принципы. То есть мы применяем этот антропологический оптимизм к системе международных отношений, вспоминаем, для чего нужны были государства и с какой целью они были созданы у теоретиков по политической философии нового времени, вспоминаем, что государства служили для предотвращения взаимоуничтожения людей, то есть для обуздания их естественного состояния в теориях антропологического пессимизма Гоббса. Соответственно, когда мы переходим к представлению о том, что это естественное состояние человечества отнюдь не является плохим, соответственно, происходит релятивизация государства. Вот это главный принцип, что государство есть национальное, но оно не является неизбежным, абсолютным и безальтернативным. Когда мы применяем к международным отношениям этот принцип, свойственный либеральной философии вообще, то мы получаем следующий пункт. Национальное государство является важными, но не единственными акторами международных отношений, а в определенных ситуациях и не главными. То есть здесь фундаментальное различие с реализмом. Реалисты утверждают, что акторами международных отношений является только государство и обосновывают это всей своей политической философией. Либералы утверждают, национальные государства являются акторами международных отношений, но не единственными, а в некоторых случаях и не главными. Различие налицо. Соответственно, споров с обоих сторон можно привести, аргументов с обоих сторон споров можно привести бесконечное количество, потому что две разные установки по-разному предопределяют саму природу человечества. А дальше, когда различие в принципах, установках, то различие в следствиях уже нетрудно себе представить. Дальше. Может существовать второй принцип, фундаментальный для либерализма международных отношений. Определенная наднациональная, то есть надгосударственная инстанция, чьи полномочия будут стоять над суверенитетом национальных государств. Это тоже следствие, прямое следствие развития человечества, раз, и благой природы человека, два. Поскольку, совершенствуясь в ходе исторического прогресса, человечество может перерасти рамки национального государства, считают либералы, которое является лишь историческим этапом. Как в свое время человечество переросло сословное общество, феодальные системы, религиозные системы, создав национальные государства. И как эти национальные государства были лишь этапом в преодолении, в совершенствовании человечества, может наступить постгосударственный этап. Это обосновано, обусловлено и фундаментализировано логикой развития и движением по правилам игры с положительным значением. Дальше. Анархия в международных отношениях, которая является базовым принципом для реализма. Так вот, с точки зрения реалистов, анархия неснимаема. Это абсолютное условие самого понятия суверенитета. Что для либералов? Анархия в международных отношениях может быть, если не ликвидирована, то по меньшей мере гармонизирована, умиротворена и смодерирована. Иными словами, это не полная анархия. И здесь, конечно, есть различия между либералами и неолибералами, мы сейчас посмотрим в чем, чуть позже. Но самая главная идея, что анархия не абсолютна. Реалисты говорят, нет, анархия абсолютна, поскольку это, она вытекает из принципа суверенитета. Либералы говорят, суверенитет не абсолютен, и, следовательно, не абсолютная анархия. Соответственно, могут быть такие юридические инстанции, которые заставят государство, юридические, обратите внимание, легальные, которые в той или иной ситуации заставят суверенное государство вести себя, не исходя из национальных интересов этого государства. А если может быть смодерирована анархия, то должна быть. Ну и дальше понятно. Дальше. Поведение государств на международной арене подчиняется не только логике максимального обеспечения национальных интересов, но и универсальным ценностям, признаваемым всеми сторонами. Если, конечно, эти страны, эти стороны являются демократическими странами. Соответственно, возникает идея ценностей, которые выше национальных интересов, общечеловеческих ценностей, которые могут служить основанием для того, чтобы навязать ту или иную идею национальным государствам. Либеральная идея, ее пример, Страсбургский суд по правам человека, Гаагский трибунал. Ценности демократии требуют чего-то, того, что в той или иной национальном государстве не соблюдается, и это при определенном обстоятельстве может стать юридическим основанием, например, для какой-то международной интервенции или карательной акции. Дальше. Руководство государства является не единственной инстанцией, компетентной для ведения внешней политики, ее осмысления, ее осуществления. Простые граждане в рамках развитых демократических обществ, конечно, с условием того, что это развитые демократические общества, могут и не быть лямбда-индивидуумами, то есть людьми, индивидуумами, лишенных всяких, как мы говорили, как реалисты их видят, каких бы то ни было компетенций, понимания внешней политики, но быть тем, что Джеймс Разенау называет skillful individual, искусный индивидуум. То есть это человек, обычный человек, который в демократических обществах может понимать сообщения диктора по центральным каналам. И, соответственно, может как-то вот определенным образом реагировать, например, в свой блог, написав комментарий на то, что он только что слышал. Это совершенно другое свойство. В классическом реалистском понимании политики лямбда-индивидуум ничего не понимает из того, что ему говорит диктор, и ни на что не влияет. А в демократическом понимании, вот с точки зрения либерализма в международных отношениях, может понимать, а может, значит, должен. Соответственно, компетенция в сфере международной политики – это определенный элемент набора полноценного гражданина. Соответственно, безопасность государства перед лицом потенциальной внешней угрозы является задачей всего общества, и тем самым прямым путем к достижению безопасности является демократизация всех стран мира. Здесь самый главный принцип либерализма в международных отношениях, который называется закон демократического мира или теория демократического мира, Democratic Peace Theory. Он формулируется так, это базовый закон либерализма. Вот это самый главный смысл. Демократии друг с другом не воюют. С недемократиями, можно сказать, вопрос. Ну, с недемократиями, конечно, воюют, но друг с другом нет. Поэтому, как это объясняется? Теория демократического мира, либеральная, классическая, это основа либерализма в международных отношениях, обосновывает это так. В демократических обществах сами граждане, которые в основном и несут на себе издержки ведения войны, принимают прямое участие в управлении государством. И если их спросить, хотите вы воевать или нет, они подумают и, скорее всего, решат, что нет. Потому что они не хотят умирать. Они хотят жить и хотят комфорта. Поскольку они не хотят умирать, то, скорее всего, они примут решение не воевать. А если в таком обществе демократическом решение политических, внешней политики не является исключительным делом высшего руководства, соответственно, к этому высшему руководству придется прислушаться. Особенно это будет действенно в том случае, если другая демократия. Если конфликт, например, между национальных интересов возникает между двумя демократиями, тогда одна демократия скажет, мы не хотим воевать. Но если, например, она была бы другая не демократия, она бы не слушала, напала бы и все. Другая демократия не хочет воевать. И, соответственно, достаточно иметь демократию, чтобы снизить риски войны или убрать их вообще. Соответственно, возникает совершенно другое понимание безопасности. Безопасность отныне для либералов заключается не в том, чтобы максимальным оснастить могуществом собственное государство, экономическим, военным, технологическим, политическим, а таким путем, чтобы обеспечить процессы демократизации всех стран мира. Поэтому, как только будет обеспечена демократизация, произойдет залог повышения уровня безопасности граждан. Поэтому там, где демократии нет, их надо установить. И это задача безопасности, в том числе и тех граждан, считают либералы международных отношений, которые подвергаются этой демократизации даже принудительно, даже если они не хотят. Они считают, что демократия, теперь тоже, почему теория демократического мира так действенна, потому что демократия с точки зрения либералов в международных отношениях, это наивысшая стадия социально-политического развития. Соответственно, она является образцовой, нормативной для всех обществ. И все общества находятся на пути к демократии. Даже самые примитивные общества, которые и не слышали никакой демократии, тоже находятся на пути к ней. Но поскольку они отстают, задача продвинутых демократий – помочь им демократизироваться. Рассказать им о ценностях демократии, обучить их. Поведать им о либеральных ценностях, о плас, сам гейм, и вообще рассказать им, открыть им глаза на мир. Если они продолжают коснить своих религиозных, или национальных, или других традиционных предрассудках, надо с этими предрассудками бороться, например, вера в Бога, это предрассудок, естественно, который мешает развиваться человечеству, считают, поэтому на самом деле... Конечно, она может быть, но человек может верить во все, что угодно, поскольку он skillful индивидуум, искусный индивидуум, хочет верить в одно, хочет верить в другое, хочет сам придумать себе Бога, это его полное право. Соответственно, его надо отучить от того, чтобы он навязывал свои религиозные взгляды другим, убрать социологическое, социальное измерение, публичное измерение религии, сделав религию частным делом, соответственно, релятивизировав все ценности, кроме одной ценности развития человека, индивидуальности и демократии. Дальше. Демократические государства находятся друг с другом в состоянии относительного, устойчивого и гарантированного мира. Это как раз и есть закон демократического мира, или теория демократического мира, democratic peace theory, и угроза войны, которая является базовой заботой всех теорий международных отношений, исходит из недемократических государств и иных акторов мировой политики, например, международного терроризма. То есть, что является злом для недемократии? Кто является врагами демократии? Ведь, смотрите, вот тоже интересно, что демократия начинается с того, что все хороши, и поэтому, в отличие от реалистов, которые оперируют с распределением дистрибуции ролей друг-враг, исходя из ситуации, демократия говорит, это неправильно, потому что врагов нет, казалось бы, потому что все мы движемся к единой цели. Но дальше базовым философским фундаментом либерализма является книга Карла Поппера, которая называется так «Открытое общество и его враги». Это принципиально. На самом деле демократия говорит, что нет распределения формальное друг-враг, все друзья. Но те, кто с этим не согласен, те уже враги. Таким образом, начав с преодоления понятия друг-враг, как ситуативных реалистских моделей, либералы приходят к тому, что есть абсолютные друзья и абсолютное благо. Это демократия, открытое общество, то есть сам либерализм. А нелиберализм является выразителем абсолютного, а не ситуативного зла. Обратите внимание, совершенно другая идея, нежели у реалистов. У реалистов идея такая, вот берем демократическое общество. У него могут быть друзья, враги, в зависимости от того, помогают или не помогают ли они реализовывать его национальные интересы. Можно поэтому, с точки зрения реалистов, если это выгодно, дружить с самыми радикальными и самыми недемократическими силами, например, США и Саудовская Аравия. Саудовская Аравия такой чудовищный средневековый ультравахабитский фанатичный фундаменталистский режим. Но лидеры этого фундаменталистского режима американцам дают нефть, позволяют им располагать свои военные базы на территории Саудовской Аравии. И, соответственно, с точки зрения реалистов, они надежный партнер, ничего личного, они нам помогают проводить нашу политику в регионе, в энергетической сфере, в стратегической сфере, обеспечивают наши интересы в данной зоне. Но с точки зрения либералов американских, Это на самом деле скандал, потому что общество, которое в Саудовской Аравии доминирует, не имеет вообще ни одного zero democracy, такое там нулевое соблюдение прав человека, отрубание рук по пятницам ворам, положение женщины абсолютно никаким уже ничему не соответствует. То есть гораздо за меньшие преступления против прав человека, гораздо в более современный режим Америка без... вообще беззастенчиво вторгается немедленно, как только... А в Саудовской Аравии все исходит с рук. Почему? Потому что реалисты говорят, нам очень выгодно иметь такого партнера. Неважно, что у него, его содержание, неважный уровень его демократии, мы поставим зачеты, несмотря ни на что, потому что он нам полезен. Друг есть друг, считают реалисты. А либералы в самой Америке говорят, что мы делаем? Мы поощряем чудовищные средневековые фанатичные варварские пещерные нравы. Мы поддерживаем коррумпированные режимы. Это совершенно неправильно. Нам надо везде добиваться демократизации. И, кстати, вот интересно, что в определенных случаях побеждает одна сторона, а в другой случай побеждает другая. Ну, например, цветные революции. Вначале они в арабском мире коснулись Бен-Али в Тунисе и Мубарак в Египте, которые были как раз типичными союзниками Соединенных Штатов Америки. С точки зрения реализма они были оптимальными режимами. И тем не менее, когда начались процессы, либеральная логика победила, и Запад включился в поддержку тех, кто сместил этих прозападных лидеров. В других местах может быть по-другому, но я просто хочу сказать, что эти два подхода сторонников теории демократического мира и сторонников реализма, это два таких почти равновесных модуля американской или вообще мировой внешней политики. То есть реализм и либерализм постоянно находятся в диалоге, постоянно находятся в дебатах, но исходят из разных установок, и по каждому конкретному вопросу, можно сказать так, при определении американской или английской политики, особенно американской, наиболее яркой такой, мощной державы, всегда существует не одно, а два мнения. Причем два мнения легко может, вот студент, внимательно прослушавший наш курс, сам воспроизвести. То есть приехать в Америку и комментировать все, что происходит, потому что понимает, кто с кем спорит. Спорят всегда и только два принципиальных лагеря, либералы и реалисты. Вы сами сможете воспроизвести арсенал аргументов по любому вопросу и реалистов, и либералов. Так, собственно говоря, и происходит американское политическое образование, конечно, политической элиты, потому что для остальных даже считать не обязательно, есть калькуляторы, там очень дифференцированный уровень. Там есть прекрасно образованная элита, которая все замечательно понимает, занимается геополитикой, политологией, международными отношениями. И есть обычные граждане, которым достаточно просто... Вот, пользоваться, нажимать калькулятором, он сам посчитает. Ну аж про географические представления среднего американца ходят легенды, потому что действительно, где находится там Мексика, многие ставят вопрос такой в абсолютный тупик, то есть они не представляют, где, может быть, где-то в Китае или где-то рядом, но во всяком случае очень далеко. Такой солипсизм. При этом есть специалисты в геополитике, которые знают не только, где находится Мексика, это как у нас каждый знает, но знают, какой этнос, какой точки мира проживает. И эти специалисты тоже, это тоже американцы, только это американцы штрих, американцы другого уровня. Там очень большая дифференциация. Дальше. Либерализм. Природа государства и природа человеческого общества постоянно меняется, улучшается и совершенствуется. Количество свобод возрастает. Процессы демократизации крепнут, уровень толерантности гражданской ответственности растет, и это дает надежду на эволюцию всей мировой политической системы и надежду на постепенный отказ от жестко иерархических структур и милитаризации международных отношений. Иными словами, прогресс с точки зрения либералов в международных отношениях ведет к тому, что общество может строиться в планетарном масштабе без национальных государств, с единым мировым правительством или управлением, здесь как раз даже не столько правительством как governance, сколько управлением как governance, то есть таким экономическим, переход от политики к экономике, и соответственно это и есть то, куда мы движемся. Если говорить о модернизации, как ее понимают либералы, модернизация в сфере международных отношений ведет прямиком к созданию One World, единого мира, мирового правительства, нового мирового порядка, на наднациональной основе, где постепенно национальные государства уступают свои полномочия, свой суверенитет надгосударственным формам. И когда либералы, если спросить либералов, где это вы видели, они отвечают, да очень даже много где. Мы видим это в Лиге наций после Первой мировой войны, мы видим это в ООН, как площадки для обсуждения международных отношений. Но самое главное, мы видим это в Евросоюзе, когда национальные государства, враждовавшие друг друга веками, которые прошли все стадии, все формы дичайшего национализма и реализма в международных отношениях, сегодня объединяются на надгосударственной, наднациональной основе. То есть Евросоюз – это фундаментальный аргумент либералов в международных отношениях, который показывает, что тот прогресс, в которые они верят, это не просто мечта, а это нечто реалистичное, нечто реализуемое и является образцом для всего остального человечества, чтобы оно тоже интегрировалось, тоже объединялось, тоже проходило процесс десуверенизации и денационализации собственных обществ, переходя от национальных обществ к обществу наднациональному. Еще элемент очень важный с точки зрения либерализма, здесь вот он не отмечен, это представление о функции государства. Для реалистов у государства есть только одна функция, это отражать национальные интересы, реализовывая безопасность и суверенитет государства. То есть смысл бытия государства в том, чтобы сдерживать естественное состояние и, соответственно, а дальше, на следующем этапе, сохранять самого себя. Дальше начинается автономная логика. Государство инициируется, запускается для утверждения порядка вместо человека убийственного хаоса, считает Гоббс. А дальше смысл государства в его бытии. Больше никаких смысла нет. То есть у него нет миссии. В отличие от традиционного государства, это государство не священное, оно профанное, оно рациональное у реалистов. А у либералов есть идея такая. У государства есть миссия. Это миссия просвещения, это миссия модернизации, это миссия повышения человечности общества с параллельным самоотмиранием. То есть государство должно просвещать, помогать обществу гражданскому, развивать его институты, а когда это гражданское общество достигнет определенных до определенного уровня развития, после этого государство должно исчезнуть. Что и в общем происходит в Европе. В Европе государства демократические, послевоенные, просвещенные, развитые, образование всегда вопрос государства, поэтому для либералов, занимающиеся модернизацией и повышением уровня своих граждан, государство строит гражданское общество, а потом уходит с исторической арены. Но изначальная идея миссии государства для либералов – это миссия построения гражданского общества. Дальше. Фактическая сторона процесса в международных отношениях, убеждают либералы, не должна затмевать в международных отношениях нормативной стороны. Поэтому отсюда сила идеала, сила норматива и ценности, утверждает либералов, подчас не менее существенна, чем сила материальных технологий и ресурсов. То есть представление о нематериальной форме убеждения, финансов, торговли, часто для либералов является решающим фактором перед лицом тех военных и военно-стратегических моделей, на которые делают упор реалисты. Соответственно, либералов иногда поэтому, например, Карр, теоретик реализма, называл идеалистами, потому что для них имеет значение ценность. Ну и последним уровнем объяснения структур международных отношений и событий, совершающихся в этих структурах, является выявление, наряду с объективными фактами и закономерностями, имеющими материально-рациональную основу, нормативно-идеалистических мотиваций и ценностных факторов, то есть развитие предшествующего принципа. Вот основная модель либерализма в международных отношениях, то, что мы сейчас рассмотрели, и по всем пунктам это жестко противоположно реализму. Вот между этими пунктами, фундаментальными, вытекающими из двух различных отношений к природе человека, о чем мы говорили, соответственно, к природе общества и государства, и развертывается основное содержание дебатов в международных отношениях, предопределяющее содержание этой дисциплины. Теперь типы либерализма. Можно разделить, есть несколько классификаций либерализма по школам. Возьмем один из наиболее общепринятых. Существует классический либерализм, одно направление, институционализм, который тоже на самом деле представляет собой просто одну из сторон либерального подхода международных отношений, и неолиберализм и транснационализм, который четвертым теории глобализации. Но эти вещи между собой связаны. Если мы посмотрим объем текстов, школ, дебатов либералов международных отношений, мы увидим практически общее поле, потому что на четкой границы между этими направлениями провести чрезвычайно трудно, это некоторая условность. Либералы есть либерал, он все время, как бы сказать, возвращается к антропологическому оптимизму, говорит о гражданском обществе, критикует государство в тех случаях, когда оно не является демократическим и не способствует просвещению, обращается к созданию новых наднациональных инстанций, разрабатывает для этого определенные теории и спорит с реалистами, а также подчас представителями своего лагеря, настаивая на чем-то своем, на том, что приоритетно с этой точки зрения. Но либерализм достаточно когерентная интеллектуальная среда. Она, в принципе, связана между, например, реалистами больше оппозиции, хотя есть общего много, нежели, например, между либералами и неолибералами. Это довольно такое сплоченное интеллектуальное направление. Ну, рассмотрим эти направления по отдельности. Вот возьмем классический либерализм. Можно выделить четыре наиболее ярких фигуры, как правило. Такой провозвестник либерализма в международных отношениях. Ричард Кобден, английский политик еще 19 века. Основная его идея — это свободная торговля прежде всего. Идея того, что необходимо освободить, создать единую систему фритрейдерства, убрать любые таможенные барьеры, любые протекционистские меры, и это приведет к процветанию наций. Основная идея. При этом, на самом деле, Кобден был тем, кто предложил заменить идею империи, британской империи, на British Commonwealth. То есть, как бы, перейти от империи политической к империи экономической, к зоне доминации Великобритании в мировом масштабе на экономическом уровне. По сути дела, у Кобдена уже мы видим отождествление двух вещей. Исторической британской империи, что немножко резонирует с нашими геополитическими исследованиями, и представлением о зоне свободной торговли, о зоне процветания, просперити и мирового рынка. То есть англосаксонская, британская модель рассматривается, а также ее колонии бывшие и настоящие, если мы говорим о 19 веке, Кобден 19 век, рассматриваются как зона той территории, где действуют правила свободной торговли. Соответственно, расширяя границы империи британской, утверждает Кобден, мы расширяем зону просвещенного человечества. То есть британская империя становится не просто национальным государством со своими эгоистическими интересами, как мыслили реалисты, но является источником обогащения, просвещения и развития, демократизации, модернизации всех обществ. Соответственно, сдавайтесь английской империи, и все у вас будет самым прекрасным образом. А дальше вы даже можете от нее отделиться, если вы продемонстрируете уровень демократизации и модернизации, достойный того, чтобы вам дать возможность управляться самим, но уже в рамках этого единого фритрейдерского пространства. Кобден заложил основные принципы перехода от государственного к надгосударственному уровню института и наоборот на уровне единства экономической зоны. По сути дела, это географический капитализм он ввел, географию капитализма, то пространство, здесь возникает очень интересный момент, то пространство, где действует свободная торговля, это пространство принципиально подконтрольное интересам Британской империи. И наоборот, те пространства, которые колонизируются Британской империей, включаются в зону глобального капитализма. Таким образом, политическое и экономическое в рамках этого подхода либерального начинает меняться местами. Они взаимозаменяемы. Можно начинать с империи, придем к фритрейдерству. Можно начинать с фритрейдерства, придем к империи. Соответственно, здесь такой либеральный подход показывает возможность оторваться от жесткого национального государственного взгляда на вещи, свойственного реализму, и перейти к экономическому фактору вместо политического. И это тоже одна из основополагающих черт либерализма в международных отношениях. Экономика становится на место политики. И то, что реалисты описывают в политических терминах, либералы в международных отношениях описывают в терминах чаще всего экономических. Переход от политики к экономике является классическим действием либерализма. Политика, с их точки зрения, всегда война, экономика это всегда мир. И даже если конкуренция, это все равно конкуренция без войны на основаниях соблюдаемых коммерческих договоров. Норман Энджел. Фигура фундаментальная для либерализма международных отношений. Он автор знаменитой книги «Великая иллюзия», где он описывает накануне Первой мировой войны, правда, он описывает, что она невозможна, это Первая мировая война, когда она наступила, пришлось всем быстро выкидывать книги Энджела, потому что он убедительно доказывал, что война в Европе в 20 веке уже невозможна и больше никогда ее не будет. А на следующий день началась война. Но на самом деле судьба Энджела, она над ним очень любил издеваться Карл, говорил, что что не пункт у Энджела, все абсолютно полностью противоположно реальности. Но на самом деле, смотрите, не так все просто, поскольку либерализм в международных отношениях исходит из определенной философской модели понимания исторического процесса, то после того, когда прямые предсказания Энджела не сбылись и были опровергнуты, на самом деле его идею, что необходимо в Европе создавать наднациональную государственность, которая будет препятствовать возможным военным конфликтам, воплотилась в Лиге наций. И после, через некоторое время, после Первой мировой войны, на самом деле идеи Энджела опять стали очень активно рассматриваться в Европе, и он выступил одним из архитекторов Лиги наций, то есть создания наднационального органа европейского, с главной целью помешать возникновению войн. Ну и Лига наций тоже не помешала возникновению Второй мировой войны, опять выбросили Энджела, но снова Энджел стал популярен после Второй мировой войны, когда началось строительство Организации Объединенных Наций. Соответственно, вот смотрите, судьба идей. Кажется, что человек процветает сегодня, все ему аплодируют. Завтра оказывается, что все его прогнозы просто пункт за пунктом полностью опровергнуты. Кажется, паника, но надо держаться, потому что придет еще следующий момент, когда если эти идеи обоснованы, если они имеют коренятся в некой не сиюминутной конъюнктуре, а в некой стройной философии, то реальность может осциллировать вокруг этих идей. Она может сейчас подтверждать, сейчас опровергать, сейчас подтверждать. Но на самом деле те идеи, те концепции, которые обоснованы, а либерализм в международных отношениях очень фундаментально обоснован, как и либерализм, как и другие теории. Но во всяком случае это философская модель. Она имеет серьезные основания. И вот несмотря на то, что судьба книг Энджела как раз показатель того, что стоит настаивать на своем постоянно, рано или поздно реальность придет в резонанс с тем, что ты говоришь. Вот и по-разному складывалась судьба его идей, но один из главных аргументов Энджела заключался в том, что война невыгодна. Его логика такая, что, например, ну вот хорошо, завоюет Шлезвиг-Гольштейн или Рурскую область Германия, например, у Франции, где там живут традиционно немцы. Ну и что? Увеличит ли это экономический потенциал Германии? Ведь в том условии, в котором жили эти территории, налоги обычно собирались в локальный бюджет. По мере того, что в федеральный бюджет шли определенные поступления и из федерального бюджета шли отчисления на региональное развитие. Таким образом, по большому счету, приращение территорий вместе с населением с точки зрения Энджела, это как раз нулевой прирост, потому что в принципе ситуация будет такая же, как если немцы будут не иметь этих территорий с экономической точки зрения. А сколько убытков понесет страна, ведущая войну, а сколько будет затрат на производство патронов, сколько бессмысленно потраченных пуль, сколько пострадает людей, все это наоборот убытки. Таким образом, война, утверждает Энджел, убыточна, а кому принадлежит Шлезвиг-Гольштейн, Рурская область, абсолютно не имеет значения, если забыть о наглости французского и немецкого национализма. Просто, а это уже не экономический фактор, это просто некая социально-политическая мифология, пропаганда, которая при наличии своем, наоборот, абсолютно затратна, но стоит ее убрать, и окажется, что все окажутся только в выгоде. Потому что, убрав противостояние Франции и Германии, снимается вопрос, где, кому принадлежит Шлезвиг-Гольштейн или Рур, потому что на самом деле экономическое партнерство рано или поздно уравняет все эти страны в общем экономическом процессе. На самом деле именно эта логика и возобладала при создании Европейского Союза. То есть то, что утверждал Энджел, вот, подвергаясь такой жесткой критике, осмеянию, от него камни на камни, на Энджеле все отыгрались все реалисты. Они, ну, потому что он самые дурацкие пророчества делал в краткосрочной перспективе, ни одно не сбывалось никогда. Просто он говорил, завтра произойдет то-то, так, проходил прямо противоположное. То есть его выставили полным дурачком, посмешищем. И на самом деле он оказался, как ни странно, одним из самых реалистичных и дальновидных специалистов международных отношений. Поэтому его рано с его великой иллюзией списывать. Это интересный автор. Вудро Вильсон, американский президент, выдвинул 14 пунктов новой американской политики, как осуществив фундаментальный переход в американской глобальной стратегии, которая до Вильсона была изоляционисткой и связана исключительно с идеей реализма, то есть реализм в американской политике доминировал. Вильсон впервые принимает либеральную модель и меняет американскую политику на прямо противоположную. С этим и связан переход, это уже с геополитической точки зрения, переход инициативы цивилизации моря от Англии к Америке. Вильсон утверждает, что демократическое процветание всего мира является стратегической задачей Америки, что Америка является не просто государством, которое ограничено своей доктриной Монро, то есть Америка для американцев и все, значит не для европейцев, а задачи Америки глобальные, и глобальной задачей Америки является установление всеобщей демократии, всеобщего мира, соответственно. Поэтому Америка берет на себя ответственность за человечество, за модернизацию, демократизацию, либерализацию и свободную торговлю. То есть ту самую миссию, которую несла раньше Великобритания. Поэтому тот факт, что тогда еще провинциальная держава США меняет свою ориентацию на либерализм в международных отношениях, означало поворот в судьбе всего 20 века. Америка сказала, я преемница Великой Британии, и я являюсь авангардом либерализма в международных отношениях. Соответственно, это была присяга теории демократического мира. И мы видим, что с тех пор, вот с этих 14 пунктов Вильсона, Америка неуклонно двигается именно в этой логике, которая при всем мощном реализме в американской политике все-таки либерализм доминирует. Это идея того, что Америка является гарантом глобальной демократии. Ну а, соответственно, переход от глобальной демократии к экономическому контролю над территорией планеты и опять назад к политическому руководству американской империи, это вещи обратимые, как мы видим еще у Кобдена. Соответственно, американский мир, American Way of Life или Pax Americana, американская вот зона просперити, конечно, является с одной стороны реализацией либеральных идей, безусловно, потому что вера в то, что американское общество является экземплярным, образцовым с точки зрения развития, это пик развития по сравнению с другими обществами, в том числе европейскими. Каждый американец уверен, что его общество гораздо более совершенно, чем европейское, не говоря уже о остальных. Остальные это просто неизвестно что. Жалкая, жалкая пародия, как вот Ницше говорил о сверхчеловеке. Он говорит, что есть обезьяна для человека, стыд и жалкое уродство. То же самое для сверхчеловека, человек, это стыд и жалкое уродство. Вот для американцев, все не американцы, это стыд и жалкое уродство, потому что человек это и есть американский человек, это и есть там, пик развития цивилизации. И вот с этой искренней верой американцы вступили в глобальные процессы вместе с Вильсоном. То есть здесь с Вудро Вильсоном произошло переключение режима американской политики и вхождение в контекст либерализма международных отношений. Поэтому, кстати, Вудро Вильсон был первым президентом США, который имел PhD, то есть был ученым. Он был кандидатом, у них же нет кандидата доктор, но можно сказать доктором наук. То есть он был единственным ученым и сразу стал, вот ученый был первый в главе такой страны, именно либерала. При этом интересно, что Джон Хобсон подчеркивает, что этот либерализм Вильсона и его демократии были совместимы вполне с российскими установками. Ну, например, вот чернокожих студентов в университете Вильсон категорически порицал. Он считал, что это все люди равны, но белые американцы, конечно, равнее всех остальных. То есть расизму это не мешало. А Альфред Циммерн, теоретик либерализм в международных отношениях, который стал известен благодаря описанию логики мирового правительства. То есть с его точки зрения развитие гражданского общества в глобальном масштабе должно привести к возникновению конкретной наднациональной глобальной инстанции, которая является World Government, мировое правительство. Соответственно, теоретизация мирового правительства у Циммерна подводит определенном смысле итог классическому этапу в либерализме международных отношениях и открывает следующую страницу, которую принято называть институционализмом или функционализмом. На самом деле институционализм – это типичный либерализм в международных отношениях, смысл которого заключается в том, чтобы приступить к конкретной разработке тех институтов, которые будут наследовать национальным государствам. То есть институционализм – это разработка надгосударственных, сверхсуверенных, наднациональных институций, которые будут воплощать интеграционные процессы глобального гражданского общества в жизнь. Среди них можно выделить среди институционалистов, иногда они называются функционалистами, по термину, который ввел Дэвид Митрани и Эрнст Хасс, два функционалиста, которые, по сути дела, основная их идея была следующая, что необходимо не просто обосновать потребность историческую в создании наднациональных систем социально-политических, но необходимо выстроить функциональные стратегии организации этих систем. То есть не говорить о том, например, заведомо, какая будет конституция принята в том или ином образовании, какая модель управления будет, но начинать определенные функциональные действия и взаимодействия между государствами, например, соглашение Жана Моне, соглашение, европейское соглашение угля и стали. Вот эта функция. Необходимо объединить энергетический потенциал Европы 60-х годов. Соответственно, заключается функциональный договор, а вокруг этого договора начинают структурироваться определенные институциональные формы. То есть движение от интеграционной функции к интеграционному институту. Вот это основная идея, почему называется функционализм. А институционализм, потому что речь идет об основании философском, политическом и уже конкретном таком юридическом, легальном, правовом переходе к институтам наднационального толка. Главный тезис Дэвида Митрони: форма следует за функцией, то есть надо объединяться, например, на уровне тех или иных энергетических проектов, а дальше за этим последует и политическое оформление этого объединения. Ну, в данном случае, например, интеграция евразийского пространства двигается по этой либеральной логике. Вначале идет таможенный союз, а дальше его политическое оформление. Вполне вписывается вот в теорию институционализма. То, что мы сейчас имеем на территории постсоветского пространства. А Европа просто строго строилась по принципам Хасса и Митрони. Они были как раз теоретиками разработки, теоретиками европейской интеграции. И вот Хасс, Эрнст Хасс предложил идею пошаговой интеграции, то есть описав сценарии того, как будет происходить институционализация наднациональных органов. Здесь, конечно, уже меньше теории, меньше философии. Философия ушла в базис, в операционную систему, но основные принципы продолжают действовать, основные принципы реализма, которые мы уже с вами обозначили. Что касается Митрони, то есть его понимание процесса интеграции или институционализации наднациональной системы сводится к тому, что требовать интеграции всех разноплановых акторов одновременно нельзя, а должны быть какие-то выбраны наиболее серьезные игроки, а к ним потом присоединяются все остальные. То есть вот этот принцип А плюс Б объединяются, а дальше уже С, Д, Е, Ф, там уже вокруг них создают констелляцию. Поэтому европейская интеграция изначально строилась, она могла быть по-разному выстраиваться. Можно было все суверенные государства спросить, можно было часть. Но была идея такая, что объединяются гиганты, объединяются Франция и Германия. Вот политический гигант Франция, экономический гигант Германии послевоенная, они объединяются А плюс Б, а всем другим предлагается причаститься к благам этой интеграции. А поскольку не все общества настроены одинаково, соответственно, этот вопрос на референдум не выносится. А там, где он выносится, обычно, чаще всего, ну не везде, конечно, но во многих европейских странах проигрывается. Соответственно, тогда есть идея того, чтобы поручить идею интеграции самим правительствам, которые понимают, они более такие вот просвещенные, чем масса, а потом постепенно в рамках гражданского общества европейского все поймут прелести единой европейской зоны. Но начинать надо с ядра, с объединения ядра. Кстати, то же самое, вот строго то же самое происходит на уровне Евразийского союза сегодня. Объединяются Россия, Казахстан и Белоруссия, и активно попытаемся включить в эту Украину. А все остальное, что на постсоветском пространстве есть, оно на самом деле, ну, когда увидит привилегии и преимущества этой интеграционной модели, считается, что они присоединятся сами. По крайней мере, совершенно принцип Митрони и Хасса здесь налицо. А основное, соответственно, институционализм Мориса Ориу, известного социолога, в принципе, утверждает значение многомерных, многоуровневых институтов в процессе интеграции. То есть, с точки зрения Мариу, в процессе интеграции наднациональной участвует не только государство, потому что до какого-то момента либералы утверждали, что инициатива интеграции – это инициатива только политических государств, либеральных, просвещенных и так далее. Марио говорит, что в этих процессах участвует большее количество акторов, больше уровней, и институты, которые могут быть задействованы интеграцией, шире, чем только политическое руководство данных режимов. То есть он говорит о Марио о плюральной или плюралистской демократии, о том, что в демократии есть несколько уровней, и все эти уровни в той или иной степени могут служить важнейшими акторами при создании структур гражданского общества. Ну, можно рассмотреть институционализм как такую интерлюдию при переходе от классического либерализма к неолиберализму. Неолиберализм в некоторых классификациях систем международных отношений, он выделяется в транснационализм. Это современный апгрейд либеральной теории международных отношений, который, по сути дела, осмысляет уже не проекты, как делали это классические либералы, интеграции, а то, как эта интеграция проходит, какие она создает вызовы, какие она создает прецеденты, какие, с какими проблемами и какие процессы в ней отчетливо ощущаются. Вот неолиберализм, ну, в частности, например, вот можно взять Эндрю Маравчика, это попытка рассмотреть, ну, по аналогии немножко с неореализмом, создать структурную версию, структуралистскую версию либеральной теории, где речь идет о том, что процесс интеграции рассматривается как уже имеющий место, как создающий новую структуру глобального гражданского общества, в рамках которой, по сути дела, как нормативной цели, к которой движутся все общества, начинается анализ. Иными словами, идея неореализма – это отношение к тому, что мы перешли точку невозврата от системы национальных государств к системе мирового правительства. Что мировое правительство – это уже не цель, а это то финализация того процесса, который преодолел момент иррреверсивности в данной ситуации. То есть уже спор переносится в совершенно в иную плоскость. Не спор либералов и реалистов, надо ли или не надо создавать мировое правительство и наднациональные системы. А вся проблематика переносится в другую сферу. Как лучше, эффективнее на нынешнем этапе осуществить строительство этого мирового правительства. Соответственно, неолиберализм таким образом рассматривает то, что было целью для классических либералов, как данность. Для классических либералов создание транснациональных обществ, систем было, в общем, такой идеальной или нормативной целью. А для неолибералов это уже данность, с которыми они имеют дело. И у них есть по меньшей мере одна фундаментальная карта. На столе это карта Евросоюза, которая в случае чего они всегда предъявляют и говорят, мы живем в иную эпоху. В эпоху единой Европы, которая доказала, что все это действует. И теперь осталось только одно, распространить эту модель создания гражданского общества на весь мир. Проблема совершенно другая. Это не спор, можно или нельзя. А теперь спор совершенно другой. Локально ли это удалось? Могут ли участвовать в этом процессе только западные развитые страны, либо это общий закон? Меняются параметры, меняются те же самые принципы, либерализм не меняется в своих идейных основаниях, но в своем прикладном аспекте, конечно, это совершенно другой подход, другая проблематизация, другой термин, другие реалии, которые разбирают неолибералы. Ну, давайте сделаем такой обзор основных авторов, классиков неолиберализма в международных отношениях. Роберт Киохейн еще в 70-е годы вместе с Джозефом Наем, другим классиком неолиберализма, он вводит представление о interdependence, взаимозависимость, утверждая, что общество становится все более и более зависимым одно от другого, и соответственно классические представления о войне как возможного решения конфликта, становятся все более и более проблематичными. И поскольку рост взаимозависимости экономической, социальной, информационной, поскольку рост взаимозависимости идет по экспоненте, соответственно, параллельно росту этой взаимозависимости снижается также фундаментально риск войны и, соответственно, вся модель реализма международных отношений. То есть государства испаряются на наших глазах, теряют свой смысл, свое значение, свои функции, и рост взаимозависимости, это означает интеграция информационная, экономическая, сетевая, взаимопроникновение обществ друг друга, единые информационные потоки, единый стиль, единые моды, единые сети общение, тогда еще интернета не было, это 70-е годы, единые цепочки торговых центров типа Макдональдс, которые долгое время рассматривались как пионеры как раз взаимозависимости и глобализации. Все это создает с точки зрения Киохейна совершенно новую среду, и поскольку среда становится вся, становится интернациональная среда, становится уже не средой, в которой действуют нации как национальные государства, то он предложил вот этот концепт интернациональности, не интернациональности, транснациональности, прошу прощения, не интернациональности, а именно транснациональности, где происходит транс, пересечение границ. Границы, отношения, межнациональные отношения уже становятся не отношениями между нациями, а становятся транснациональными отношениями. Соответственно, если между национальными государствами отношения были в основном на уровне правительств, которые в последнем были последние инстанции, которые говорили да или нет по тому или иному вопросу, в том числе экономическому, визовому и так далее, то теперь происходит диверсификация акторов, и на место интернационализма вступает транснационализм. Соответственно, люди общаются друг с другом уже без инстанции, люди, принадлежащие к разным государствам, к разным нациям, без политических инстанций, общаются напрямую, связываются, заключают сделки, упрощаются системы торговых договоров. Соответственно, идет бурное становление нового транснационального мира. Джозеф Най, его соавтор Кио Хейда, он вводит то понятие, с которым мы сегодня оперируем даже в бытовом языке, soft power. Мягкая сила. То есть идея того, что Най утверждает, что есть высокая политика, но она связана с политическими институтами традиционного толка, с государством, есть низкая политика. Раньше в международных отношениях никакой низкой политики не было. Она была реалистами приравниваемой к нулю, зеро компетенции, лямбда индивидуум. Вот Най говорит, нет, на самом деле это низкая политика. Разные NGO, неправительственные организации, которые сейчас проверяются в России активно на предмет сотрудничества со шпионскими организациями Запада, и другие инстанции и институты гражданского общества начинают играть важную политическую роль в транснациональном мире. В интернациональном мире их влияние опосредовано политическими инстанциями. Напрямую они не участвуют в этом процессе. А вот в транснациональном мире они участвуют и имеют свое собственное значение. Уолтер Рассел Мид. Он расширяет номенклатуру soft power, вводя понятие липкая сила, острая сила и притягательная сила. Притягательная сила — это типа soft power, мягкое могущество, то есть вот идея трансляции привлекательного информационного образа в большей степени, нежели какие-то конкретные преференции, информационное оружие, сетевые технологии, которые вовлекают мягко в зону влияния того или иного общества всех остальных. Липкая сила – это идея неакцентированной экономической зависимости. Ну, например, дешевые кредиты на Западе. Это не стратегия, это просто устройство самого западного капитализма. Ставка рефинансирования в США, в Федеральной резервной системе, такова, чтобы максимально способствовать увеличению объема кредитов. Это специфическая стратегия западной финансовой системы, в первую очередь американской, ФРС. Но когда мы имеем дело с таким дешевым кредитом на Западе, соответственно, экономические структуры, в том числе банки, финансовые институты разных стран, льнут к этой системе. Это делается не для того, чтобы кого-то специально приучить или поставить зависимость. Но, естественно, наличие дешевого кредита и дорогого кредита, естественно, привлекает к тому, где он дешевый. Точно так же технологии, удобные, неудобные. И так становится липкая сила. То есть вот к этому ядру экономического процветания, просперити, льнут другие страны, другие общества, которые попадают потом в зависимость от этого и образуют тоже транснациональный контекст. И острая сила – это идея высокоточного оружия, острая сила, которая состоит не в наличии большого количества, например, танков, а может быть немного, но зато хорошо работающих танков. Или, например, не большое количество боеголовок, а умное оружие, так называемое, способно, ракеты, которые способны преодолевать, выбирать цель по мере полета, то есть вообще уже в отрыве от оператора. Вот эта умная сила составляет... Умное оружие составляет пример острой силы. Джеймс Розенау, классик международных отношений, он ввел понятие турбулентности международных отношений, то есть утверждение, что транснациональная система, в отличие от интернациональной системы, является турбулентной, то есть более сложной, комплексной, где существует взаимодействие, диверсификации акторов, как государства между собой взаимодействуют, институты между собой взаимодействуют, партии между собой транснационально взаимодействуют. экономические системы, в том числе и транснациональные корпорации, трансгранично осуществляют свою деятельность, и индивидуумы даже на уровне сети интернет друг с другом общаются. Соответственно, это все создает турбулентную систему, которая действует по более сложным хаотическим моделям, нежели законы классической политики, в общем, построенной по линейной модели. Эндрю Маравчиком мы говорили, Збигнев Бжезинский, такой геополитик, при этом он сторонник либерализма международных отношений, но вот он доводит до предельной логики: демократия с демократиями не воюет, а с недемократиями воюет. Вот его основная идея, поэтому многим он кажется крайним таким агрессивным ястребом американской политики, хотя это тихий либерал на самом деле. Ястребом-то является как раз реалистом Киссинджер, который призывает к миру, а Бжезинский, который призывает к войне либералов. Смотрите, как у нас меняется эмоциональный такой образ. Миротворец Киссинджер, который встречается с Путиным, совсем там успокаивает всех, говорит, что необходимо свести противостояние в холодной войне к какому-то консенсусу, к конвергенции. Вот он как раз реалист и классик реалистской позиции, потому что мы все равно с кем иметь дело, ну, по крайней мере, теоретически. Важно, чтобы процветала Америка, страна, от имени которой он действует в международной арене. А Бжезинский либерал в международных отношениях, он поэтому, но такой жесткий либерал, он требует немедленной демократизации, уничтожения и расчленения всех недемократических государств во имя их же самих. В частности, его книги «Великая шахматная доска» он пишет, дает подробный план расчленения России, потому что так будет Россия лучше, поскольку это недостаточно демократическое общество, а если она разделится на какой-то ряд частей, то, считает Бжезинский, оно будет гораздо более мирным, безопасным, гуманным, и, в общем, многие так, как Бжезинский, среди либералов считают. Так, теории глобализации. Теории глобализации существует достаточно много, мы возьмем наиболее общие. Они все, как правило, являются продуктами либерализма, то есть либерализма международных отношений. Первая теория – мировая полития. Бали Мейер Томас. Основная идея – так развивать национальные государства, чтобы они постепенно сами образовали, подтянули своих граждан до уровня необходимого минимума и потом сложились в единую государственность. То есть приблизительно превращение ООН или другой какой-то мировой площадки диалога между государствами в мировое правительство и в создание единого государства. Такая вот идея, которая проецирует представление о политическом, довольно классическом для западной политической философии, на глобальный масштаб. Роланд Робертсон, как раз автор теории глокализации, или его представление о теории мировой культуры, что объединение происходит не столько между политическими государствами в единое пространство, сколько технологиями, практиками, информационными сетями, общими ценностями. Но при этом Робертсон говорит, что по мере того, как безусловно распространяется единый код, и представители разных обществ и культур в глобальном взаимодействии становятся все более униформными, похожими друг на друга. Действительно, жители современных столиц Азии или Европы становятся все более и более похожими. Они одинаково выглядят, одинаково одеваются, одинаковые магазины, одинаковые марки одежды, одинаковые приблизительно программы с разной небольшой спецификой. И идет по-настоящему процесс униформизации человечества. Но при этом входит этой униформизации, подчеркивает Роланд Робертсон, осуществляется, естественно, размывание национальных контекстов, национальных государств. Это и есть глобализация, упразднение государства. Но по мере того, как этот общий глобальный протокол утверждается, поскольку общество находится на разном уровне развития, иногда поднимаются региональные, сепаратистские моменты. Наряду с глобализацией происходит локализация. То есть подъем, наоборот, локальных, поднациональных, общин, традиций, вот в частности, явным примером вспышка религиозного самосознания, которая именно по мере разрушения национальных, по умолчанию светских, секулярных государств, приводит к такой архаизации некоторых сегментов населения. Вот это параллельное, на двух уровнях разворачивающееся культурное поле, где с одной стороны происходит унификация, а с другой, наоборот, архаизация, Робертсон назвал глокализацией. То есть это глобализация и локализация одновременно. При этом Робертсон говорит, мы неизвестно, что победит, что точно, считает он, будут разрушены национальные государства. То есть национальных государств больше не будет. Но что победит, единое человечество или наоборот хаос таких локальных структур, это открытый вопрос. Лэш и Фезерстоун, теоретики общества риска вслед за Гидденсом и Беком, Ульрихом Беком, они применяют, Лэш и Фезерстоун применяют принцип «ризико Кезельшафт» немецкого социолога Ульриха Бека к международным отношениям. Речь идет о том, что, с их точки зрения, в глобальном обществе откуда происходит риск? Для реалистов это понятно, классических реалистов, от другого государства. Риск, соответственно, безопасность. Для либералов тоже понятно, от недемократии или недостаточных демократий. Стоит их демократизировать, риск снят. Но представим, что мы уже в глобальном мире, говорят Лэш и Фезерстоун. А тогда откуда будет риск? Или что, больше не будет никакого риска? Человек перестанет бояться? Нет, он говорит, но это невозможно, потому что страх – это часть человеческой природы. Значит, он будет бояться уже не другого, а самого себя. Тогда возникает идея, что сам человек представляет высшую угрозу для самого себя, и основные угрозы собственной безопасности – это его внутреннее «я». Происходит такое как бы шизоморфизм масс, о котором писали постмодернисты, когда человек становится другим для самого себя и вступает с собой в сложный такой диалог опасений, укрощений. То есть риск не вовне, а риск внутри. Это риск полного непонимания собственного «я». Такой вот как бы интериоризация вызова угрозы самим себе, что мы сами и есть своя собственная угроза, а не другой, потому что другой – это вытеснение и такие вот классические формы иерархии, с которыми и борется постмодернистское общество. Ну и Фукуяма, Фрэнсис Фукуяма, его теория глобализации «Конец истории». Кстати, то же самое, несмотря на то, что он сам говорит о том, что он пересмотрел свою точку зрения, ближе, кстати, к Мейеру, Бали и Томасу. Я с Фукуямой встречался, он так отчаянно говорил, что я поспешил с концом истории, опубликовано было мое интервью с ним, что это слишком рано, что надо еще поработать над гражданскими обществами, что если мы сейчас перейдем к упразднению национальных государств, как он сам предлагал в 92-м году полностью, и провозгласим конец истории, то мы столкнемся с таким кошмаром, что мало нам не покажется. Но, с другой стороны, мне представляется, вот, что с Фукуямой та же история, что с Энджелом, которую мы рассматривали. В какой-то период, в начале 90-х, казалось, что он говорит почти абсолютную истину, и вот-вот это станет признанным всеми. Но после того, когда этот проект явно такого однополярного глобального мира явно откладывается, мы видим множество преград, которые на пути этого проекта стоят, в том числе вот обозначенных как столкновение цивилизации с Эммануэлем Хантингтоном, воплощенным в теракте 11 сентября. Но в любом случае, вот рано списывать проект конца истории Фукуямы. Сегодня к нему относятся так же, как к Энджелу там в эпоху Первой мировой войны или Второй мировой войны. На самом деле это очень разумный проект. Проект Фукуямы обоснован на понимании логики истории, как его видят либералы. И эта логика обязательно должна закончиться историей, отсюда end of history, конец истории. Кстати, слово end, по-моему, я говорил, может по-английски трактоваться не только как конец, но и как цель, как телос. А телос – это и конец, и цель по-гречески. Именно это имеется в виду у Гегеля, чей термин использует Фукуяма в интерпретации Кожева. Но в любом случае, если вот понять, что end of history – это цель истории, то Фукуяма актуален. К этому движется история с точки зрения либералов. Пусть она делает какой-то отступающий окружной маневр. Но это на самом деле не снято с повестки дня. Поэтому такая легковесная насмешка над концом истории или слишком большое внимание, уделяемое тому, что Фукуяма вот отказался, мол, от своих взглядов, пересмотрел – это не совсем верно. То есть рано радоваться, короче говоря, этот проект сохраняет свое полное значение, потому что это не что иное, как выражение некой матрицы либерального понимания логики истории. Ну вот, теперь кратко совсем, остались несколько минут, у нас 5 минут. Соответственно, давайте посмотрим, сравним реализм и либерализм в отношении самых базовых пунктов международных отношений, которые составляют содержательную сторону этой дисциплины. Например, отношение князя к власти. В реализме он полностью независим, князь свободен, суверенен. В либерализме он князь, то есть правительство должно выполнять функцию просвещения. Соответственно, государство, князь и политическая власть государства существует всегда, в либерализме это этап. Левиафан, как само государство, в реализме это продукт социального контракта, который будет всегда для того, чтобы предотвратить самоистребление человечества. В либерализме Левиафан подлежит демонтажу в пользу гражданского общества и нуждается в демократизации. Это мы говорили. Суверенитет в реализме полный и абсолютный для национальных государств. Либерализм относительный при переходе к глобальному обществу. Элиты в реализме и рассматриваются как некое окружение князя, то есть они компетентнее, они считаются по-настоящему способными принимать решения, обладают высокой компетенцией, и они признаны. В либерализме происходит распределение элитных функций на массы, рассеяние, отсюда электронная демократия и предложение расширения зоны элиты. Вначале на средний класс, а потом уже вбирание в этот средний класс всех остальных. Представление о массах. В реализме они некомпетентны, лямбда-индивидуумы. В либерализме массы могут стать skillful individual. Если они будут подольше сидеть в интернете, тыкать на кнопочки, они начнут что-то понимать с точки зрения либералов в международных отношениях. И последнее. Кто принимает решение в реализме? Принимается в реализме в международных отношениях князем, элитами и все эти решения вписываются в логику have or have not. Иметь или не иметь. Те страны, которые имеют, которых удовлетворяет статус-кво, они выстраивают свою стратегию, исходя из сохранения существующего баланса сил. А те страны, которые не имеют have not, они как раз, их логика строится в противоположном ключе. Поэтому с точки зрения реализма легко объяснить, ну, например, такое явление, как с одной стороны страны западные, ориентирующиеся страны НАТО, ориентирующиеся на США, с другой стороны страны БРИКС. Вот недавно был саммит БРИКС. Так вот, have not, это, конечно, Запад, это НАТО, это, вернее, have, прошу прощения, have, это страны НАТО, а БРИКС это have not. Два взгляда на мироустройство. Америка и страны НАТО согласны с однополярной моделью, хотят ее укрепить, развить и сделать более эффективной. Страны-ревизионеры, страны, которые выдвигают альтернативный взгляд, которые так или иначе не допущены к базовым рычагам влияния в мире, бросают им вызов, и все более и более отчетливо. Поэтому страны БРИКС, каждая из которых уступает странам Запада, вместе они создают определенную коалицию have not. Поэтому реалисты очень легко как бы описывают структуры решений политических, которые будут приниматься с НАТО, Атлантическим сообществом, с одной стороны, и странами БРИКС с другой. Рано или поздно будут созданы и политические, экономические, и военно-стратегические институты стран БРИКС, как have not, и их решение лежит в логике этой глобальной ревизии баланса сил. Ну, в результате, конечно, трудно сказать, чем это закончится, но во всяком случае, такие линии конфликта обозначены очень четко. И в либерализме решение распылено. Оно не принимается кем-то одним, оно принимается всем обществом в целом. Вот это представление о электронной демократии, идея референдума, открытое правительство, которое создается, включение максимально большого количества людей в электронный референдум, когда каждый высказывает свое мнение за клавиатурой по поводу разных политических вопросов. Или обсуждение, например, проектов тех или иных через интернет. Все это является логикой распыления решений. И если пока эти решения затрагивают внутриполитические вопросы электронной демократии, то в перспективе либералы считают, что в этот процесс должны быть включены и те сферы, которые являются базовыми для внешней политики. То есть референдумы по внешней политике, это... Так, электронный референдум по внешней политике – это цель либералов. Пока же, в международных отношениях, пока же, например, все это ограничивается некими сетевыми стратегиями, различными общениями между собой правозащитных организаций, которые становятся транснациональными и действуют, расширяя номенклатуру акторов, пытаясь включиться в включить культурные, социальные, политические и другие вопросы, связанные с международными отношениями и внешней политикой, в сферу внимания электронного гражданского общества. Все, благодарю.